День 12, Москва, среда, 4 июля. Смерть близкого человека — это всегда шок для его родных. Когда умирает после болезни или в глубокой старости, родственники находят смягчающие боль обстоятельства. Но когда с относительно молодым, полным сил и здоровья человеком происходит трагическая случайность, для родственников это оказывается ни с чем не сравнимым потрясением. Это как невероятный удар судьбы, неожиданно оказавшийся к вам несправедливо жестокой, не дающий ответа, почему высшие силы решили так наказать вас. Лилии Савельевне Лосякиной шел 46-й год. Казалось, ничто в ее жизни не предвещало столь трагических изменений. Любящий муж, карьера которого так удачно состоялась, двое взрослых детей, один из которых заканчивал юридический факультет МГУ, а второй учился в экономической академии. В общем, все шло своим чередом. Она была младше своего супруга всего на 1 год, и более 20 лет счастливой семейной жизни отразились на ее лице выражением спокойной уверенности. Она радовалась за мужа, занявшего к 47 годам должность заместителя директора ФСБ и получившего звание генерала. Казалось, все шло так, как должно было идти. Неожиданное несчастье, свалившееся на Лилию Савельевну, совершенно сломило ее. Первые несколько дней после нелепой смерти мужа она не могла даже разговаривать, почернев от горя. Дети старались поддержать мать, понимая, как ей тяжело. На несколько дней сестра Лилии приехала к ней, стараясь не оставлять ее одну. Не каждый день чиновники такого уровня попадали в автомобильные аварии, и многие гадали, почему Лосякин в тот роковой день оказался за рулем служебного автомобиля. Впрочем, в ФСБ бывали свои секреты, и далеко не все можно было объяснить. Но уже на следующий день после гибели генерала в газетах стали появляться статьи с непонятными намеками. Журналисты утверждали, что в салоне автомобиля погибшего была найдена огромная сумма в 600 тысяч долларов. Это было тем более удивительно, что в их доме никогда не бывало таких денег. Конечно, Лилия Савельевна сознавала, что они живут не только на зарплату мужа. У них была прекрасная государственная дача, но муж уже давно начал строительство собственной благоустроенной трехэтажной дачи, купил жене автомобиль «Вольво», тратил очень большие деньги на подарки для нее и детей, хотя сам он одевался достаточно скромно. Жене он объяснял свои доходы удачным вложением денег в акции некой строительной компании. Дважды он даже приглашал руководителей этой компании на свои дни рождения. Но о таких суммах, как 600 тысяч долларов, не могло быть и речи. Однако журналисты ничего здесь не придумывали. Были свидетели, которые обнаружили деньги в автомобиле генерала ФСБ. Все это только усугубляло страдания Лилии Савельевны. Ей казалось, что недобрые пересуды оскорбляют саму память погибшего. Затем появились еще более оскорбительные статьи, прямо указывающие на причастность генерала к неким теневым структурам и его сомнительную связь с известным банкиром Тальковским. Лилия Савельевна уже боялась разворачивать газеты, опасаясь увидеть очередной пасквиль на Кирилла Сергеевича. Но в действительности Все оказалось гораздо серьезнее и хуже, чем она могла предположить. Вчера, несмотря на боль, которая так сильно терзала ее, она все-таки пересилила себя и вошла в его кабинет. В ящиках письменного стола лежали стопки документов, его личная переписка, три пачки денег по 10 000 долларов. Руководствуясь чисто женской логикой, она перепрятала деньги в шкаф, засунув все три пачки в отделение, где находилось свежевыстиранное белье. Ничего особенного в кабинете мужа она не обнаружила. Кое-какие фотографии, несколько личных писем, его личное оружие. Она даже поплакала над некоторыми фотографиями, вспоминая свою молодость. А сегодня утром ей позвонили. Неизвестный представился следователем ФСБ Олегом Викторовичем Корниенко и попросил разрешения приехать. Лилии Савельевне ничего не оставалось, как принять его. Несколько дней назад у них уже был следователь прокуратуры, который вел дело по факту смерти генерала Лосякина, но он задал несколько малозначительных вопросов и быстро уехал, понимая состояние женщины. Однако в какой-то момент у нее появилось предчувствие, что смерть мужа еще не самое большое испытание, коему должна была подвергнуться их семья. Все эти дни она напряженно ждала вопросов о том, на какие деньги они жили и откуда могли взяться в его служебной машине 600 000 долларов и мало ли еще каких неприятных вопросов. Подсознательно она ждала визита именно сотрудников ФСБ, и когда Корниенко позвонил, она уже понимала, о чем он будет спрашивать ее. Следователь приехал в 10:30. Он предусмотрительно оставил сотрудников своей группы внизу, в машинах, не разрешив им пока подняться вместе с ним. Несмотря на полученную санкцию прокурора на обыск, он все-таки хотел предварительно побеседовать с супругой погибшего, подготовив ее к такому неприятному вторжению в их личную жизнь. Лилия Савельевна приняла его в кабинете мужа, словно подчеркивая, что понимает мотивы визита следователя. За несколько дней из моложавой, красивой, жизнерадостной женщины она сделалась замкнутой, поникший и увядший, уже навсегда распрощавшийся с прежней счастливой жизнью. Впереди маячила безрадостная старость, а надежда была только на внуков, которые могли скрасить ее одиночество. «Вы извините нас, Лилия Савельевна, — начал разговор Корниенко. Мы понимаем ваше горе и соболезнуем ему. Мы не хотели вас беспокоить все эти дни, сознавая, как вам всем сейчас тяжело. Кирилл Сергеевич был одним из лучших специалистов, настоящим профессионалом. Прокуратура уже провела расследование по факту гибели вашего мужа и считает, что это была автомобильная авария. Вы, наверное, слышали о разного рода слухах о том, что было опубликовано в газетах. Извините нас, Лидия Савельевна, но мы обязаны еще раз проверить все факты, чтобы иметь возможность их опровергнуть. Это слухи или вы действительно нашли деньги? Уточнила Лосякина. Корниенко смутился, он не ждал, что она задаст такой прямой вопрос. Он не учел, что после смерти мужа она могла себе позволить не обращать внимания на некоторые условности. Однако прямой вопрос требовал прямого ответа. «Да», — откровенно сказал Олег Викторович, — «в салоне машины были обнаружены деньги. Достаточно большая сумма. Однако мы не считаем, что эти деньги принадлежали Кириллу Сергеевичу. Возможно, ему их передали, и он торопился в управление, чтобы сдать деньги и заявить о них в официальном порядке. Мы не располагаем никакими документами, указывающими, что деньги предназначались для Кирилла Сергеевича. «Понятно», — кивнула она. «Что вы хотите от меня?» «Нам важно реабилитировать доброе имя генерала Лосякина и отвести от него возможные подозрения, которые могут отразиться и на нашей работе». «Реабилитировать», — с явной насмешкой повторила она. «Впрочем, вы можете называть свои действия так, как хотите. Мы обязаны все проверить», — строго закончил Корниенко. «Вы хотите устроить у нас обыск?» «Нет, только выемку документов», — немного соврал Корниенко. «Каких документов?» «Личных документов Кирилла Сергеевича. Он не держал у себя никаких личных документов, только несколько старых фотографий и письма. Нам можно их посмотреть?» «Нам?» — немного насмешливо переспросила женщина. «Значит, вы не один?» «Нет, не один», — признался Корниенко. «Так мы можем посмотреть документы, оставшиеся у вас?» «Можете», — вздохнула она, поднимаясь с кресла. «Что еще вы хотите посмотреть?» «Мы должны проверить все, что имело отношение к Кириллу Сергеевичу», — пояснил следователь. «Поймите, что ваш муж был не просто чиновник. Он был генералом Федеральной службы контрразведки, и мы должны быть уверены, что авария, в которую он попал, — лишь трагическая случайность». «Если только из-за этого», — махнула рукой Лосякина, — «делайте, как считаете нужным. Можете звать своих людей». Через несколько минут начался обыск в кабинете Лосякина. Несколько офицеров контрразведки проверяли каждую книгу, каждый листок бумаги, простукивали стену, искали возможные тайники. Примерно через полтора часа работа в кабинете была закончена. Было изъято несколько десятков фотографий и писем. Корниенко прошел на кухню, где сидела Лилия Савельевна. «Извините», — сказал он еще раз, — «мы должны осмотреть другие комнаты». «Смотрите», — равнодушно ответила она, вставая и переходя в спальню. В группу Корниенко входило четверо сотрудников, трое мужчин и одна женщина. В спальню вошли женщина и один из сотрудников мужчин. Когда они начали осматривать содержимое шкафа, Лилия Савельевна вспомнила про деньги, повернула голову и нервно спросила: «Мое белье вы тоже будете перетряхивать?» Корниенко покачал головой, и женщина, стоявшая у шкафа, пожала плечами и отошла, так и не проверив содержимое полок. Прошло еще 3 часа, прежде чем обыск завершился. Ничего существенного найдено не было. Однако Корниенко подошел к Лосякиной и, извинившись, попросил, чтобы она поехала с ними на дачу. «При чем тут наша дача?» — разозлилась Лидия Савельевна. «У вас нет совести. Неужели вы не можете оставить в покое прах человека, который раньше работал с вами?» «Мы рассчитывали, что вы понимаете нашу заинтересованность в установлении истины», — возразил Корниенко. «Вот санкция прокурора на обыск у вас на даче. Поймите, что речь идет даже о большей проблеме, чем просто честное имя вашего мужа, а гораздо большей», — подчеркнул он. Она долго молча смотрела на своих непрошенных гостей, затем, так ничего и не сказав, повернулась и пошла в спальню, чтобы переодеться. Через 10 минут они выехали на дачу. Всю дорогу Корниенко молчал, чтобы не расстраивать жену Лосякина. На территорию государственной дачи они въехали лишь после того, как охранник узнал Лилию Савельевну. Обыск на даче проводили с металлоискателями, как обычно практиковалось в подобных местах. По закону требовалось участие 2 свидетелей, но Корниенко ограничился тем, что пригласил 2 сотрудников местного управления ФСБ, что было запрещено законом, но практиковалось в реальной жизни. Лилия Савельевна сидела на кухне, курила 1 сигарету за другой. В 5 часу ее неожиданно позвали на веранду. «Можно вас на минуту?» — попросил ее выйти Корниенко. Она прошла на веранду 1-го этажа, которая выходила в сад. Там уже стояли сотрудники ФСБ. «Посмотрите», — пригласил Олег Викторович. Она, чувствуя, как тяжелеют ноги, медленно двинулась к ним. В стене прямо под светильником оказался тайник. Один из офицеров, приехавших с Корниенко, вынул облицовочный камень, показывая тайник. В нем лежали плотные пачки долларовых купюр. Она подошла еще ближе. Кто-то доставал пачки 1, 2, 3, 4, 5. В тайнике лежали 12 пачек, 120 тысяч долларов. Несколько фотографий, письма, еще фотографии. Рассматривая некоторые из них, Корниенко с изумлением узнал голову Кирилла Сергеевича с 2 девицами, вид которых не оставлял сомнений в их профессиональной принадлежности. Он убрал поскорее фотографии, чтобы супруга Лосякина не успела их увидеть, но и того, что она увидела, было достаточно. Они переехали на государственную дачу 10 лет назад, когда муж стал начальником управления. Значит, с тех пор. Значит, столько лет он ее обманывал. Значит, столько лет он прятал деньги в тайнике и вел двойную жизнь. Она пошатнулась. «Дайте ей воды», — попросил Корниенко, увидев, что один из его офицеров вынужден был поддержать несчастную женщину, которая еле держалась на ногах. «Оформляйте акт выемки», — приказал он. На одной из фотографий генерал Лосякин сидел за одним столом с банкиром Аркадием Тальковским. Корниенко подумал, что эта фотография более других заинтересует руководство ФСБ. К его разочарованию в тайнике не было никаких пленок. Может быть, покойный не вполне доверял даже этому месту. Может быть, других записей просто не было. Однако Корниенко был опытным следователем и понимал, что если существует пленка с записью разговора между Лосякиным и исполнителем, то генерал наверняка должен был сделать другую запись разговора с заказчиком. Однако ничего такого они не обнаружили. Корниенко сложил фотографии, вытащил 2 из них, на которых покойный был изображен с голыми девицами. Их можно было не фиксировать в деле, подумал он. Его сотрудники уже оформляли акт выемки, а несчастная Лилия Савельевна сидела в комнате и переосмысливала всю свою жизнь.